Глава 27. До праздника начала лета осталась неделя. Он должен был состояться в воскресенье. Нам нужно было выехать в пятницу утром, чтобы оставалось время осмотреться, понять, как все это работает, подготовить место. Банч с Роном купили парусину для будущей кибитки и, установив на телегу дуги, натянули ее на них. Теперь, даже если пойдет дождь, мы будем защищены. Я же не поленилась и нарисовала на кибитке очаровательную свинку, добавив к ней надпись «Таверна хитрая свинья», вкус, который запоминается надолго. Но вот проблема с продуктами стояла остро. Вернее, с их хранением. Все-таки на улице не зима, да и сутки в дороге. Плюс еще сутки до самого праздника. В таких условиях сохранить мясо свежим было проблематично. «Как тавернщики хранят свои продукты в дороге?» — спросила я за ужином у Дези. «Они ведь готовят мясные блюда?» «Конечно, готовят. И мясо хорошенько просаливают перед тем, как загрузить его в ящики», — ответила повариха. «Только так оно не протухнет». Меня это совсем не устраивало. Из этого мяса ничего путного не получится. Но как тогда поступить? «Может, приготовить котлеты заранее?» — предложил Рон, но я отрицательно покачала головой. «Нет, во-первых, они точно так же могут испортиться. А во-вторых, даже если этого не произойдет, котлеты не будут такими вкусными». «Как же нам быть?» — Дези растерянно посмотрела на меня. «Что уж тут придумаешь?» «Ничего придумывать не нужно», — проворчал старый Гудвин. «Зачем что-то тащить с собой, если мясо можно купить в городе?» «Цены на продукты поднимутся на время гуляний», — фыркнула повариха. «Потому трактирщики везут с собой запасы». «А потом это тухлое мясо валяется во овраге», — отмахнулся Гудвин. «А сколько животов страдает от таких угощений?» «Значит, решено, мясо купим в городе». Я прекратила их спор. «Пусть его цена и завышена, но репутация хитрой свиньи дороже. Помимо мяса нам придется купить еще кое-какие продукты. Составляющие для соусов и молоко для коктейлей. Булочки и лепешки как раз можно было приготовить заранее, просто завернуть каждую по отдельности в бумагу и аккуратно сложить в корзины. Продукты мы собрали еще в четверг вечером. Овощи, масло, выпечку. Также я взяла с собой пропитанную олифой бумагу, шампуры, решетку, кое-что из посуды. Рано утром, когда солнце только начало подниматься над лесом, мы с Роном отправились в путь. Перед этим я дала указание оставшимся на хозяйстве домочадцам, утешая себя тем, что меня не будет всего лишь 4 дня. Они обязательно справятся. Тем более Дези уже набила руку на приготовление фастфуда. Дорога была долгой. Поэтому мы со слугой решили, что на ночь остановку делать не будем. Как только Рон уставал, я подменяла его, устраиваясь на облучке. Перед поездкой мужчины дали мне несколько уроков, как управлять лошадьми. Это оказалось несложно. Над головой поскрипывал масляный фонарь, рядом лежало ружье, и мне абсолютно не было страшно. Наступило пасмурное утро. Начал накрапывать мелкий дождик, но парусина отлично справлялась, и у нас в кибитке было сухо. Наконец, заехав за высокую гору, я увидела город, раскинувшийся у ее подножья. Над ним возвышался замок, башни которого пронзали тяжелые, полные влаги облака. Величественное строение сразу демонстрировало, что это резиденция короля. Въехав в ворота, мы сразу же направились к рыночной площади. Рон остался в кибитке, а я пошла за продуктами. Ничего, если будет тяжело, найму носильщика. Обойдя мясные лавки, я лично убедилась, что цены на товар достаточно высокие, но выбора все равно не было. Придется раскошелиться. Я долго не раздумывала и взяла ошейк. Он очень мягкий и равномерно пронизан жировыми прожилками. Шашлык из него получается нежным внутри, с приятной корочкой сверху. Для люля-кебаба я выбрала лопатку и, не раздумывая, взяла курдючное сало. Для того, чтобы у блюда появился тот самый кавказский характер. Молодая баранина стоила совсем уж дорого, и вряд ли она окупится. Люди будут просто проходить мимо. А я хотела хоть что-то заработать, а не кормить народ в ущерб себе. В конце концов, мы приехали не на благотворительное мероприятие. Докупив остальные продукты, я наняла носильщика и пошла к кибитке. Мое внимание привлек набор посуды из меди, стоящий на прилавке одного из торговых лотков. Он был просто восхитителен. В него входили чайник, 4 кастрюли, 2 ковша, сотейники, формочки для запекания и несколько соусниц. Показав носильщику нашу кибитку, я остановилась у прилавка, восхищенно рассматривая посуду. Но, услышав цену, тяжело вздохнула. Эх, пусть остается мечтой. Пока. «Какие шикарные волосы! Сияют, будто это посуда!» Я вдруг почувствовала, как чьи-то пальцы прикоснулись к ленте, стягивающей мой хвост. «Эй!» Я резко повернулась и увидела молодого мужчину в дурацкой шляпе с бубенчиками. На шее карабейника висел деревянный лоток с мелким товаром, среди которого имелись и ленты. «Ты что делаешь?» Лента соскользнула с волос, и они рассыпались по плечам. «Посмотри сюда! Зачем тебе эта старая повязка?» Засмеялся парень, протягивая мне широкую изумрудную ленту, украшенную золотистым узором. «Вот эта лента подойдет к твоим глазам, красавица!» «Скажи спасибо, что я тебе нос не разбила!» — прошипела я, показывая торговцу кулак. «Какой ловкий!» «Купи ленту у Фанти, красавица!» — не унимался парень. «Ты станешь еще красивее, а у меня появится возможность выпить за тебя кружку пива!» «Ладно, давай свою ленту!» — усмехнулась я, доставая деньги. «И вот эти маленькие ножнички!» «Отличный выбор! Они очень острые, красавица, осторожнее!» Торговец протянул мне покупки и взял деньги, после чего заговорщицки подмигнул, наклоняясь ближе. «Смотри-ка, как только Фанти снял с твоих волос старую ленту, у тебя сразу появился поклонник!» Сначала я не поняла, о чем он говорит, но, повернув голову, столкнулась взглядом с мужчиной. Незнакомец был одет в черный плащ с капюшоном. Тень скрывала его внешность, но все же мне удалось разглядеть узкое лицо с темной бородкой. Я заметила, как уголки губ мужчины слегка приподнялись в загадочной улыбке. Мой взгляд переместился ниже. Из-под плаща виднелась красивая рука, лежащая на рукоятке кинжала. Каждый изящный и длинный палец незнакомца был унизан перстнями с переливающимися драгоценными камнями. «О нет, нужно убираться отсюда. Я прекрасно помнила рассказ Дейзи о том, что аристократы не особо церемонятся с девушками. Мне проблемы не нужны, я же не сдержусь и тоже могу устроить неприятности обидчику. А потом еще и поплачусь за это». Я отвернулась, быстро перевязала волосы новой лентой и нырнула в толпу. «Вот так. А теперь пора уезжать из города». Вскоре наша кибитка уже тряслась по ухабам в сторону изумрудного луга. Он находился за садом, пышно разросшимся возле городской стены. По дороге мы обогнали человек 6 тавернщиков, которые с интересом провожали нас взглядами. Еще бы. Транспорт хитрой свиньи обращал на себя внимание. Въехав в большую, украшенную цветами арку, мы с Роном осмотрелись. Некоторые места уже были заняты, и все старались устроиться ближе к изумрудному лугу, где будут праздновать аристократы. Двое конкурентов даже сцепились между собой за право расположиться рядом с ажурными воротами. «Пенни, вот бы нам попасть туда!» — мечтательно протянул Рон. «Нужно было выехать раньше». «Зачем?» — удивилась я. «Нам нужно искать более прибыльное место». «Но ведь все будут толпиться у ворот, чтобы увидеть наряды богачей. Разве это не прибыльное место?» Слуга недоуменно взглянул на меня. «Нет, конечно». Я внимательно осмотрела кибитки. На одной из них весело позвякивали бутылки из-под вина, привязанные к дугам за горлышки. «Да, сначала люди побегут смотреть на светское общество. Но вскоре им это надоест. И как думаешь, куда они направятся?» Рон проследил за моим взглядом и охнул. «Они захотят выпить». «Вот именно. А где выпивка, там и закуска». Я указала на пустое место у винной кибитки. «Поехали туда».